арестован мной, Акио, одним из семи мечников тумана, за то, что я избавил деревню от этих жирных крыс, которые наживались на ее страданиях и, как оказалось, плели заговор против Мизукаге-самы. Я усмехнулся еще шире. «Не смешите меня, капитан». Я встал, самихода в моей руке угрожающе блеснула. «Доложите Мизукаге-саме, что клан Тафу больше не существует. Я раскрыл их предательский заговор и покарал виновных. И я жду его здесь, для разговора и получения благодарности». Анбу колебались. Они видели, что произошло в этом зале. Они чувствовали мою ауру, ауру смерти и абсолютной силы. Нападать на меня сейчас было бы самоубийством. Один из них, самый молодой, не выдержал и его стошнило прямо на дорогой ковер. Капитан Нанбу жестом приказал своим людям окружить меня, но держаться на расстоянии. И тут в зал вошел он, Ягура Каратачи, четвертый Мизукаге. Его маленькая фигурка выглядела почти нелепо на фоне этого кровавого побоища. Его лицо, как всегда, было бесстрастной маской. За ним, как тень, следовал Обито в своем плаще с капюшоном. Ягура медленно обвел взглядом зал, его пустые глаза задержались на обезглавленном теле Тафугара, на изуродованных трупах его сыновей и старейшин, на лужах крови, покрывавших пол. Затем он посмотрел на меня, его кулаки сжались так, что побелели костяшки. «Акио!» Его голос, обычно монотонный, на этот раз дрожал от едва сдерживаемой ярости. Эта ярость была не его, она исходила от того, кто стоял за ним. «Что ты наделал?» Клан Тафу был опорой этой деревни. Они снабжали наши силы. Они были верны мне, верны тебе, или тому, кто дергает за твои ниточки, Ягура. Подумал я, но вслух сказал другое. Моя усмешка стала еще шире, еще наглее. «Верны, Мизукаге сама», я театрально развел руками, указывая на окружающий нас хаос. «Эти крысы были верны только своему золоту. Я обнаружил их заговор против вас, против деревни. Они собирались перейти на сторону повстанцев, снабжать их оружием и деньгами. Я, как ваш верный мечник, не мог этого допустить. Я покарал предателей. Разве я не заслуживаю благодарности?» Ложь была наглой, неприкрытой, почти издевательской. И я знал, что Обито это понимает, но ему придется подыграть. Или предательство, заговор. Ягура почти задыхался от ярости, продиктованной его кукловодом. Обито был в бешенстве. Этот мальчишка не просто выполнил задание повстанцев, он сделал это так открыто, так нагло, уничтожив ценный актив, который Обито сам планировал использовать. И теперь он еще и издевался над ним. «Ты лжешь, щенок, ты сам предатель, ты связался с повстанцами, ты уничтожил тех, кто был мне верен». А вот это уже интересно. Обито, стоявший в тени, напрягся. Этот мальчишка перешел черту. Он не просто силен, он неуправляем. Такой элемент нужно либо полностью подчинить, либо уничтожить. «Мизукаге сама, вы так легко верите слухам?» Я покачал головой, изображая разочарование. «Я служу Киригакуре, я служу силе, а клан Тафу был слаб и жаден. Они бы предали вас при первой же возможности. Я просто ускорил неизбежное и забрал то, что теперь по праву принадлежит сильнейшему, то есть мне, и, возможно, вам, если вы будете благоразумны». Это была уже открытая дерзость. Я бросал вызов самому Мизукаге, а значит, и тому, кто стоял за ним. «Ты поплатишься за это», — взревел Ягура, и его тело окутало синеватая чакра Исабу. Вода начала собираться вокруг него, формируя защитный барьер и атакующие щупальца. «Анбу, взять его, живым или мертвым». Обито не стал его останавливать. Этот бой был нужен, чтобы понять истинные пределы Акио, и чтобы решить его дальнейшую судьбу. «Анбу», получив прямой приказ, с яростными криками бросились на меня. Сам Ягура, окутанный чакрой Биджу, готовился нанести удар. «Ну, наконец-то», я усмехнулся, самихода в моей руке радостно заурчала. «Немного настоящего веселья. Посмотрим, чего стоит хваленый Мизукаге и его цепные псы». Бой начался. Бой в самом сердце Киригакуре, в залитом кровью особняке, который станет ареной для столкновения двух демонов. Демона в теле Мизукаге и демона, которым был я. Глава 103. Ярость пробужденной крови. Разрушенный главный зал приемов особняка клана Тафу. Ночь. Слова Ягуры, наполненные ледяной яростью его теневого кукловода, повисли в воздухе, пропитанном запахом крови и смерти. Приказ был отдан. Десяток элитных анбу, до этого момента сдерживаемые шоком и моим статусом мечника, с хищной готовностью шагнули вперед, Их клинки и кунаи угрожающе блеснули в тусклом свете уцелевших ламп. Сам Мизукаге, окутанный зловещей синеватой чакрой Эсабу, треххвостого, приготовился к атаке. Его обычно маленькая фигурка теперь казалась больше, источая ауру невероятной мощи и первобытной ярости. Ну, наконец-то, на моих губах появилась холодная, предвкушающая усмешка. Самихада в моей руке радостно заурчала, ее чешуя зашевелилась, предвкушая пиршество. Год, проведенный в изучении запретных техник Шинна, не прошел даром. Мое тело, моя чакра, мое понимание боя, все вышло на совершенно новый уровень. Немного настоящего веселья. Посмотрим, чего стоит хваленый Мизукаге Ягура, идеальный в джинчурике, и его цепные псы. Обито наблюдает, подумал я, чувствуя его незримое присутствие, его холодный, анализирующий взгляд из тени за спиной Ягуры. Он хочет увидеть, на что я способен теперь, после года тишины. Хочет оценить свой обновленный инструмент. Что ж, я покажу ему представление, которое он не скоро забудет. И, возможно, заставлю его усомниться в том, кто здесь на самом деле кукловод. Сущность внутри меня пробудилась, ее голод, ее жажда разрушения и хаоса требовали выхода. И я был готов дать ей то, чего она хочет, подпитывая ее своей новой, темной силой. Уничтожить его, взревел Ягура, или обито его голосом, и Анбу бросились на меня со всех сторон. Их движения были быстрыми, отточенными, смертоносными. Это были лучшие из лучших в Киригакуре, мастера скрытных убийств, пыток и диверсий. Но я тоже сильно изменился за этот год. Первая атака была скоординированной и яростной. Четверо Анбу атаковали спереди, их танта и кунаи были нацелены на мои жизненно важные точки. Трое заходили с флангов, пытаясь лишить меня пространства для маневра. Еще трое готовили техники Суитана и Райтана на расстоянии, чтобы создать перекрестный огонь. Классическая тактика подавления одиночной цели числом, отметил я, предсказуемо. Но теперь у меня есть чем ответить на их профессионализм. Я активировал чакру Ноза Фуку, Кай. Моя чакра мгновенно уплотнилась, стала тяжелой, почти осязаемой, наполняя тело невероятной мощью. Рантон, грозовой вихревой барьер. Я не стал дожидаться, пока они сомкнут кольцо. Вокруг меня мгновенно сформировался ревущий вихрь из черной молнии и бурлящей воды, но на этот раз он был гораздо плотнее, гораздо мощнее, чем раньше. Он с легкостью отбросил ближайших анбу, как кегли. Их клинки с визгом отскакивали от моего барьера, а тех, кто пытался прорваться, било такими мощными электрическими разрядами, что они корчились в судорогах, их мышцы обугливались. Что за техника? Ее сила, она возросла многократно. Крикнул один из анбу, отлетая к стене. Его маска треснула, обнажая искаженное от боли и удивления лицо. Этот мальчишка за год он стал еще опаснее, с ужасом подумал капитан отряда анбу, сова. Его чакра она стала чудовищной, почти как у Биджу. Мы не сможем взять его так просто. Ягура, видя, что его анбу не могут пробиться через мой усиленный барьер, сам перешел в атаку. В его руках появилась его знаменитая палица с непропорционально большим крюком на конце. Суитан. Мизукагамино дзюцу, высвобождение воды. Техника водяного зеркала. Он ударил палицей по луже крови на полу, и из нее, словно из зеркала, поднялась огромная водяная стена, отражающая мой искаженный силуэт. А затем из этой стены выскочили две мои точные копии, созданные из воды, но выглядевшие абсолютно реальными. Они были вооружены такими же, как у меня, самиходами, иллюзорными, конечно, но от этого не менее опасными, и с яростными криками бросились на меня. Техника водяного зеркала. Интересно, но эти копии, они не знают моих новых возможностей, усмехнулся я про себя. Обито, наблюдавший за этим истине, удовлетворенно хмыкнул. Ягура, даже будучи марионеткой, все еще обладает невероятными навыками, подумал он. Его контроль над Эсабу и его собственные техники делают его грозным противником. Посмотрим, как Экио справится с этим. Это будет хорошей проверкой его способностей к адаптации и его истинной силы после года самостоятельного развития. Он должен был получить доступ к техникам Шинна. Посмотрим, насколько он опасен. Мои водяные двойники атаковали меня с невероятной скоростью и яростью. Их самиходы описывали смертоносные дуги. Я перешел к обороне, отбиваясь от их ударов своей собственной самиходой. Лязг стали наполнил зал, смешиваясь с ревом моего грозового барьера и криками анбу. «Неплохо, Ягура!» — крикнул я, блокируя удар одного из клонов и одновременно уклоняясь от выпада другого. «Использовать мою же силу против меня!» Очень в твоем стиле. Егора не ответил, лишь его атаки стали еще яростнее. Он сам, окутанный чакрой Сабу, бросился на меня, его палец со свистом рассекало воздух. Бой превратился в настоящий ад. Я сражался одновременно с Егорой и двумя своими водяными копиями, в то время как Анбу пытались пробиться через мой грозовой барьер, используя свои техники и численное превосходство. Зал приемов клана Тафу стремительно превращался в руины. Колонны рушились, стены трескались, дорогая мебель разлеталась в щепки. «Он силен», — думал я, отражая удар палицы Егора и одновременно разрубая одного из водяных клонов Самихады. Клон тут же начал восстанавливаться. «Очень силен, и его контроль над Исабу действительно почти идеален, но и он не бесконечен. А моя Самихада она голодна, и я тоже не стоял на месте. Я позволил одному из водяных клонов нанести мне скользящий удар по руке. Боль была реальной, но рана тут же начала затягиваться на глазах, благодаря основам Кайбайшоку Нодзюцу, которые я успел интегрировать в свою физиологию. Это была не мгновенная регенерация, но достаточно быстрая, чтобы игнорировать подобные мелкие повреждения. Самихада же тут же впилась в иллюзорный меч клона, начиная поглощать чакру, которой он был создан. Клон задергался, его очертания стали менее четкими. «Твой фокус не сработает на мне долго, Егора». Я усмехнулся, и моя Самихада с удвоенной силой обрушилась на второго клона, разрывая его на части и жадно поглощая его энергию. Егора, видя, что его техника водяного зеркала не дает нужного эффекта, и заметив мою быструю регенерацию, изменил тактику. «Футон, тайфуитка, высвобождение ветра, передающийся тайфун». Он взмахнул своей палицей, и мощнейший порыв ветра обрушился на меня, сметая остатки моего грозового барьера и заставляя меня отступить. Анбу, воспользовавшись этим, снова ринулись в атаку. «Теперь ты наш ублюдок!» — кричал Сова, его танта было нацелено мне в сердце. Но я был готов, я активировал шики но канджи, хакой, мое зрение изменилось, я видел потоки их чакры, их жизненные точки. Рантон, цепи черного грома, из моих рук вырвалось несколько гибких, черных цепей, окутанных потрескивающей молнией. Они змеями метнулись к атакующим Анбу. Но на этот раз я направлял их не просто на тела, а на ключевые тенкицу, которые я теперь видел с невероятной точностью. Несколько Анбу с криками рухнули на пол, парализованные не столько электрическими разрядами, сколько точечным воздействием на их нервные узлы. Их тела бились в конвульсиях, они не могли пошевелиться. Эта техника Шинна, она невероятна, с удовлетворением подумал я. Точность, вот истинная сила. Но Егора не давал мне передышки. Он снова атаковал. На этот раз его тело начало трансформироваться еще сильнее. Из-за его спины вырвался массивный, покрытый панцирем хвост Исабу. Сангаша, коралловая ладонь. Он ударил меня своей трансформированной рукой. Я успел уклониться от прямого попадания, но его пальцы все же коснулись моего плеча. Я почувствовал, как на месте касания мгновенно начинает образовываться твердый, коралловый нарост, сковывая мои движения, распространяясь по руке. Коралл и Сабу, я узнал эту технику. Если не остановить их рост, они покроют все тело, превратив меня в неподвижную статую. Но теперь у меня был ответ. Я сконцентрировал чакру в плече, используя принципы Кайбайшоку Нодзюцу не для регенерации, а для локального разрушения чужеродных клеток. Коралловый нарост с треском осыпался, оставляя на коже лишь легкое покраснение, которая тут же исчезла. Егора замер от удивления, он явно не ожидал такого. «Ты не так прост, как кажешься, Акио», — прохрипел он, его голос все больше походил на звериный рык. Трансформация продолжалась, его тело покрывалось прочным панцирем, глаза наливались кровью. «Но ты не сможешь противостоять мощи Биджу, он теряет контроль», — понял я. «Или же Обита намеренно позволяет Исабу вырваться наружу, чтобы испытать меня по полной. Но и я еще не показал всего, на что способен». Анбу, видя трансформацию своего Мизукаге, в ужасе отступили, боясь попасть под горячую руку. Лишь самые отчаянные или самые преданные, или глупые, из них продолжали попытки атаковать меня, но их удары были слабы и неэффективны. Я разбирался с ними походя, используя самиходу и короткие вспышки рантона, или просто парализуя их точечными ударами по тенкицу, не отвлекаясь от главной угрозы, разъяренного джинчурики. «Пора заканчивать этот цирк, Егора!» — крикнул я, и моя собственная чакра взревела, смешиваясь с голодным воем Самихады. Я начал применять Ями Нокакю, дыхание тьмы, впитывая страх и отчаяние, которые плотным облаком висели в этом зале. Мои глаза на мгновение вспыхнули темным огнем, сущность внутри меня одобрительно заурчала. Я почувствовал новый прилив сил, темных, пьянящих. «Ты хотел увидеть силу, я покажу тебе силу». Я бросился на трансформирующегося Егуру, мой меч был готов разорвать его на части, моя стихия шторма, усиленная ямино чакрой и уплотненной энергией, готова была обрушиться на него всей своей яростью. Бой в разрушенном особняке клана Тафу вступал в свою самую ожесточенную и кровавую фазу. «Ребят, хочу сказать пару слов от души. Последние недели я старался выкладывать главы максимально часто, каждый день, а то и по несколько раз. Все потому, что у меня был отпуск, и я мог полностью погрузиться в фанфик. Это было время, когда я реально жил этой историей. Писал по ночам, правил по утрам, читал ваши комментарии и радовался каждому слову поддержки. Но, увы, отпуск подходит к концу, и через пару дней я выхожу на работу. Жизнь снова закрутится, дела, обязательства, ритм. Все это значит, что такой стабильности по выкладке, как раньше, не получится. Буду писать по мере сил, выкладывать по возможности, но главы станут реже, чтобы не сгореть и не писать на отвали. Очень надеюсь, что вы не разбежитесь. Я все так же вкладываю в историю душу и продолжаю писать, просто чуть медленнее. Спасибо всем, кто читает, ждет и поддерживает, это для меня многое значит. Алое сердце. Глава 104. Ярость треххвостого и танец на грани. Разрушенный главный зал приемов особняка клана Тафу. Ночь. Продолжение боя. Мой вызов был принят с первобытной яростью. Егура, чья трансформация в Исабу продвигалась все дальше, его кожа покрылась твердыми коралловыми наростами, а единственный хвост из плотной чакры биджу хлестал по руинам зала, поднимая тучи пыли, издал оглушительный рев, больше похожий на вой морского чудовища, чем на человеческий крик. «Ты пожалеешь о своей дерзости, мальчишка!» Его голос, искаженный влиянием Исабу, гремел, сотрясая остатки стен. «Я покажу тебе, что значит бросать вызов Мизукаге скрытого тумана». Обито, невидимый в тенях, наблюдал с холодным интересом. Ему было любопытно, как Экио справится с Егурой, использующим значительную часть силы треххвостого. Это была идеальная проверка. Егура не стал медлить. Он ударил своей массивной палицей по земле, которая тут же превратилась в бурлящее озеро. Суитан. Техника великого водопада из ниоткуда. Он не просто создавал воду, он изменял само окружение, превращая разрушенный зал в свое личное водное поле боя. Вода стремительно поднималась, достигая мне по пояс, затрудняя движение, делая почву под ногами скользкой и ненадежной. Анбу, те немногие, кто еще оставался в сознании и пытался мне помешать, были сметены этим потоком или вынуждены были искать спасения на обломках стены мебели. Он меняет поле боя под себя, я быстро оценил ситуацию, стараясь удержать равновесие. В воде он будет иметь огромное преимущество. Его суитан техники станут еще опаснее, а мои движения будут скованы. Нужно действовать быстро и не дать ему полностью контролировать окружение. Самихода в моей руке, однако, казалось, была только рада такому развитию событий. Вода, ее родная стихия, хоть и не в таком количестве. «Думаешь, это меня остановит, Егура?» — крикнул я, и моя чакра Рантона вспыхнула с новой силой. Я быстро метнул несколько дымовых шашек себе под ноги, создавая плотную завесу, а затем насытил ее множеством мелких, хаотичных разрядов Рантон. Искры черной бури. Вода вокруг меня зашипела и заискрилась, туман смешался с дымом, скрывая меня от прямого обзора и создавая опасную, наэлектризованную зону. Наивный щенок. Егура усмехнулся, его лицо все больше напоминало звериную морду Исабу. В воде моя сила лишь возрастает. Суитан. Техника пяти голодных акул. Он погрузил руку в воду, и из бурлящей поверхности вырвались пять огромных водяных акул, их пасти были усеяны острыми, как бритва, клыками из спрессованной воды. Они с невероятной скоростью устремились ко мне сквозь мой импровизированный покров из дыма и молний, игнорируя часть разрядов. Эти акулы, они не просто вода, они насыщены чакрой биджу, что делает их более устойчивыми к моим точечным разрядам Рантона, понял я, уклоняясь от первой атаки и разрубая одну из акул самиходы. Меч с жадностью поглотил ее чакру, но остальные уже были рядом. Одна из акул вцепилась мне в ногу, ее водяные клыки сомкнулись на моей голени, причиняя острую боль. Другая попыталась схватить меня за руку, державшую самиходу. Я с яростью обрушил на нее черный чидори, и акула с визгом разлетелась на миллионы брызг, но ее атака оставила на моем предплечье глубокие порезы. Он силен, чертовски силен в своей стихии. Я стиснул зубы, чувствуя, как Кайбайшоку но дзюцу медленно начинает затягивать раны, но это требовало концентрации времени, которого у меня не было. Моя уплотненная чакра позволяла техникам Шинна работать быстрее, но повреждения от биджу были серьезны. А теперь немного ветра, чтобы освежить тебя. Ягура взмахнул своей палицей, и мощнейший порыв ветра, усиленный его футоном, обрушился на меня. Футон, тайфуйка, передающийся тайфун. Мой импровизированный покров из дыма и молний был мгновенно рассеян, а сам я с трудом удержался на ногах под этим ураганным напором. Ветер швырял в меня обломки стен, воду, острые коралловые наросты, которые начали появляться на теле Ягуры. Я был вынужден постоянно уклоняться, блокировать, контратаковать. Бой превратился в отчаянную борьбу за выживание. Ягура, используя силу Исабу, был почти неутомим. Его атаки следовали одна за другой, не давая мне ни секунды передышки. «Нужно что-то делать», — лихорадочно думал я, отбиваясь от очередного удара его коралловой палицы, которая теперь тоже была окутана чакрой биджу. «Он слишком силен в этой воде. Нужно либо изменить поле боя, либо найти способ нейтрализовать его водные техники, или заставить его выйти из этой формы. Его трансформация нестабильна, я это вижу. Он не полностью контролирует Исабу, даже если Обита ему помогает. Я решил использовать гендзюцу, чтобы выиграть немного времени и найти уязвимость. Кафукурю, Уцусими но май, танец пустой оболочки цикады. Два моих иллюзорных двойника появились по бокам от Ягуры, одновременно атакуя его с разных сторон. Они выглядели абсолютно реально, их самиходы, иллюзорные, конечно, сверкали в тусклом свете. Ягура взревел и обрушил свою палицу на одного из клонов, разрывая его на водяные брызги. Второй клон попытался нанести удар ему в спину. «Жалкие иллюзии!» — прорычал Мизукаге, его хвост Исабу с невероятной скоростью ударил по второму клону, также уничтожая его. «Но это дало мне несколько драгоценных секунд». Пока он был отвлечен на клонов, я, используя свое шики-но-канджи, хакой, чтобы видеть потоки его чакры и уязвимые точки, рванулся вперед. Его трансформация была неполной, панцирь Исабу покрывал его тело не полностью, оставляя незащищенные участки. Один из таких участков был на его боку, там, где чакра биджу еще не успела сформировать прочную защиту. Я сконцентрировал уплотненную чакру в самиходе, меч взвыл от предвкушения. Попался. Мой удар был точен и невероятно силен. Самихода впилась в незащищенный бок Ягуры, ее чешуя с жадностью начала рвать плоть и поглощать огромное количество чакры Исабу. Ягура издал оглушительный, полный боли и ярости вопль. Его трансформация начала мерцать, хвост Исабу на мгновение исчез, а затем появился снова, но уже не такой плотный. Из его раны на боку хлынула темная кровь, смешанная с синеватой чакрой биджу. «Ты заплатишь за это!» «Щенок!» Он отбросил меня мощным ударом хвоста, но я успел нанести ему серьезный урон и поглотить значительную часть его силы. Я отлетел на несколько метров, врезавшись в полуразрушенную стену. Боль пронзила все тело, моя левая рука была вывихнута, а несколько ребер, казалось, треснули. Я сплюнул кровь. Раны от кораллов и водяных акул снова открылись. «Он серьезно ранен», — подумал я, глядя на Ягуру, который, шатаясь, стоял посреди зала. Его дыхание было тяжелым, а из раны на боку продолжала течь кровь. Но и я на пределе. Моя регенерация работает, но она не всесильна против таких повреждений. Я с трудом отлепился от остатков стены, в которую меня впечатала яростная атака Ягуры. Каждый вдох отдавался разрядом мучительной боли в груди, где, я был почти уверен, несколько ребер были сломаны. Левая рука безвольно висела вдоль тела, вывих или перелом, сейчас было не до диагностики. Кровь текла из разбитой губы и многочисленных порезов, оставленных коралловыми наростами и водяными клыками Исабу. Я сплюнул кровавый сгусток, мой взгляд был прикован к Мизукаге. Он тоже был в плачевном состоянии. Мой последний удар самиходой, усиленный уплотненной чакрой и направленный точно в уязвимое место его биджу покрова, которое я разглядел благодаря шики но канджи, хакой, нанес ему страшную рану. Ягура стоял на четвереньках посреди зала, залитого водой и кровью, тяжело дыша, его тело содрогалось. Из огромной, дымящейся раны на его боку толчками вытекала темная кровь, смешанная с синеватой, нестабильной чакрой треххвостого. Его трансформация Исабу мерцала, то почти полностью исчезая, обнажая израненное тело мальчика Каге, то снова вспыхивая отдельными фрагментами панциря и кораллов. «Ты-ты!» — он поднял на меня взгляд, и в его глазах, обычно пустых или горящих алым огнем шерингана Абита, на мгновение промелькнуло что-то другое. Растерянность, боль и узнавание. Внезапно он схватился за голову, его тело выгнулось дугой, из горла вырвался не звериный рык и сабу, а полный муки человеческий стон. «А-а-а! Моя голова! Что-что происходит?» Пелена Гендзюцу, долгие годы державшая его разум в плену, начала рваться. Мой удар, нацеленный не столько на физическое уничтожение, сколько на разрыв потоков чакры, невольно задел те тонкие нити, которыми Абита управлял своей марионеткой. Или же это Исабу, почувствовав смертельную опасность для своего носителя, начал вырываться из-под контроля, нарушая ментальные оковы. Ягура закричал, его тело билось в конвульсиях. Алый блеск шерингана в его глазах несколько раз моргнул, а затем исчез, уступив место его собственным, фиолетовым глазам, в которых теперь отражался неподдельный ужас и осознание. «Что-что я наделал?» – прошептал он, его взгляд безумно метался по разрушенному залу, по трупам охранников Тафу, по моей фигуре, истекающей кровью. Лавина воспоминаний, чудовищных, кровавых о годах его правления, о приказах, которые он отдавал, о смертях, которые были на его совести, все это обрушилось на него в одно мгновение. Эти годы, все это время я был куклой, марионеткой. Его лицо исказилось от невыразимого страдания. Он посмотрел на свои руки, покрытые кровью. Нет, не еет. Последний крик был полон такого отчаяния, такой боли, что даже я на мгновение замер. Затем тело Ягура обмякло, и он рухнул на пол без сознания. Его трансформация Исабу полностью исчезла, оставив лишь маленького, израненного мальчика, лежащего в луже крови. В тот же миг из самой глубокой тени в углу зала, где до этого ощущалось лишь его незримое присутствие, медленно выступила фигура в темном плаще, Абита Учиха. Он снял свой спиральный капюшон, но оранжевая маска все еще скрывала его лицо. Его единственный видимый шеринган холодно и бесстрастно оценивал произошедшее. Невероятно, пронеслась в его голове мысль, лишенная каких-либо эмоций, лишь холодный анализ. Этот Акио, он не просто победил Джинчурики в частичной трансформации. Он, сам того не ведая, разорвал мои путы контроля над Ягурой. Случайно, или его атака, направленная на уязвимые точки чакры, оказалась настолько точной, что затронула и мое гендзюцу. Его сила, его интуиция, они превосходят все мои самые смелые ожидания. Ягура как инструмент теперь бесполезен. А Киригакури, эта деревня уже дала мне все, что могла. Пора двигаться дальше. Но Акио, он слишком интересен, чтобы просто так его оставить или уничтожить сейчас. Он может стать чем-то большим, чем просто оружием. Молодец, Акио. Голос Абита прозвучал в наступившей тишине, спокойный, но с едва уловимыми нотками удивления и чего-то еще, возможно, нового уровня интереса или даже уважения. Ты действительно превзошел все мои ожидания. Я хотел увидеть твои действия своими глазами, твое сражение с охраной клана Тафу, затем с Анбу и разъяренным Мизукаге в покрове Треххвостого. И ты не разочаровал. Ты не просто силен. Ты – воплощенный хаос. И ты даже сумел освободить Ягуру от моего контроля. Впечатляюще. Очень впечатляюще. Я с трудом выпрямился, опираясь на Самихаду. Моя левая рука безвольно висела, боль в груди была адской. Но я смотрел на Абита без страха, лишь с холодной настороженностью. Я все еще играл свою роль. «Кто ты на самом деле?» – прохрипел я, стараясь, чтобы мой голос звучал слабо, но не сломленно. «И чего ты добиваешься во всей этой кровавой игре?» Абита усмехнулся под маской. «Имена не важны, Акио, важны цели. А моя цель здесь, в Киригакуре, можно сказать, достигнута. Эта деревня больше мне не нужна. Я получил от нее все, что хотел, двух биджу под свой контроль, пусть один теперь и запечатан в чайнике, а второй временно не в себе. Без моего вмешательства эта деревня все равно исчезнет в огне гражданской войны, которую она сама же и разожгла, или будет поглощена другими, более сильными соседями. Ее судьба меня больше не волнует. Он уходит, подумал я, анализируя его слова. Мой мозг, несмотря на боль и усталость, работал с лихорадочной скоростью. Просто так, оставляет Кири на произвол судьбы, Абита его цели действительно глобальнее. Кири для него, лишь один из этапов, одна из пешек, которая отыграла свою роль. А я для него все еще инструмент, или нечто большее. А ты, Акио, Абита сделал шаг ко мне, его шаринган, казалось, прожигал меня насквозь. Ты интересен. очень интересен. Твоя жажда силы, твоя безжалостность, твой невероятный потенциал. Мы еще встретимся, Акио, очень скоро. И тогда я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Предложение, которое изменит твою жизнь и, возможно, судьбу всего этого мира. Он бросил последний, почти равнодушный взгляд на бесчувственное тело Ягуры, затем снова на меня, на разрушенный зал, на трупы, устилавшие пол. «А теперь мне пора», — сказал он. «Наслаждайся хаосом, который ты помог создать. Он тебе к лицу. И помни, я буду следить за тобой». С этими словами Обито поднял руку, и пространство вокруг него начало искажаться, закручиваясь в знакомую мне по канону спираль. Камуи. Через мгновение он исчез, не оставив после себя и следа, кроме едва уловимого запаха озона и ощущения вселенского холода. Я остался один посреди этого кровавого побоища, рядом с поверженным Мизукаге. Анбу, которые были снаружи или которых я не успел нейтрализовать, похоже, в панике разбежались или были дезориентированы после исчезновения Обито и падения Ягуры. Тишина, нарушаемая лишь стонами немногих выживших охранников Тафу, была почти оглушительной. «Он ушел», — подумал я, пытаясь осмыслить произошедшее. «Оставил меня здесь, в этом хаосе, и сделал какое-то туманное предложение на будущее. Акацуки, сомнений нет, он считает меня достаточно сильным и перспективным. Что ж, это соответствует моим планам. Но сначала нужно выжить и разобраться с тем, что происходит здесь». В этот момент я услышал новые звуки снаружи, торопливые шаги, крики, лязг оружия. Но это были не Анбу. Это были другие голоса, другие ауры чакры. Двери зала, вернее, то, что от них осталось, с треском распахнулись, и внутрь начали врываться вооруженные шиноби. На их повязках были символы клана Теруми, Юки, Кайта, Киришима, повстанцы. Их вел Теруми Генрю, рядом с ним, Юки Рейка, Кайта и саму, Киришима Аяника, Яо, а чуть позади, с горящими от возбуждения и ужаса глазами, шла молодая Теруми Мей. Они замерли на пороге, ошеломленные открывшимся им зрелищем. Весь зал был разрушен, повсюду валялись трупы охранников клана Тафу, их предводители были зверски убиты. В центре этого хаоса, весь в крови, но все еще стоящие на ногах, был я, а у моих ног, бесчувственное тело четвертого Мизукаге, Ягуры Каратачи. «Небеса», — прошептал Теруми Генрю, его лицо было бледным от шока. «Что здесь произошло? Это все твоих рук дело, Акио Дона, ты один это сделал, он невероятен», — с замиранием сердца подумала Мей Теруми, глядя на меня. Ее переполняла смесь страха, отвращения и какого-то странного, почти болезненного восхищения. Он действительно сокрушил клан Тафу, и даже Мизукаге. Юкирейка молча смотрела на меня своими ледяными глазами, пытаясь понять, что произошло, и какую роль я сыграл в этом. «Этот мальчишка, он опаснее самого Ягуры», — пронеслась в ее голове мысль. «Но сейчас он может быть нашим единственным шансом». Ао, единственный, кто, казалось, сохранял самообладание, шагнул вперед. Его бейкуган внимательно изучал меня, затем бесчувственное тело Ягуры. «Мизукаге, он жив», — наконец произнес он, — «но его чакра, она изменилась. Пелена гендзюцу, которая его окутывала, исчезла. Он свободен от контроля». Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Повстанцы недоверчиво переглядывались. «Свободен?» — переспросил Генрю. «Ты уверен, Ао-сан?» «Абсолютно», — кивнул Ао. «Тот, кто им управлял, он ушел. А этот юноша», — он кивнул в мою сторону, — «похоже, сыграл в этом не последнюю роль. Он не просто уничтожил клан Тафу. Он, возможно, спас нашу деревню от чего-то гораздо худшего». Я молча слушал их, не подтверждая и не опровергая слова Ао. «Пусть думают, что хотят. Мне это было только на руку». Оставшиеся в живых Анбу, которые начали понемногу приходить в себя и выползать из укрытий, услышав слова Ао и увидев своих лидеров-повстанцев, были в полном замешательстве. Некоторые из них инстинктивно попытались встать на защиту Ягуры, преграждая путь повстанцам. «Стойте!» — крикнул капитан Нанбусова, его голос дрожал от неуверенности. «Не подходите к Мизукагесами!» Теруми Генрю вышел вперед, его голос звучал властно и уверенно. «Капитан, опустите оружие, битва окончена. Как вы слышали, Мизукаге Ягура был под контролем чужой воли. Он был марионеткой в руках того чудовища, что только что покинуло это место. Того, кто втравил нас всех в эту братоубийственную войну, кто истощал нашу деревню, кто превратил туман в кровавое болото. Он посмотрел на меня, затем снова на Анбу. Акио Дона не только покарал предателей из клана Тафу, но и, похоже, помог разрушить этот дьявольский контроль. Теперь наша общая задача – спасти Мизукаге и восстановить порядок в деревне. Отнесите его в госпиталь. Обеспечьте ему лучшую охрану. Мы должны выяснить, что с ним, и можно ли ему помочь. А мы должны решить, как жить дальше. Туман должен пробудиться от этого кошмара. Анбу, ошеломленные этими словами и всем произошедшим, после недолгих колебаний подчинились. Капитан Сова отдал приказ своим людям осторожно поднять бесчувственное тело Ягура и немедленно доставить его в госпиталь. Когда Анбу с Мизукаге покинули зал, Теруми Генрю повернулся ко мне. В его глазах была смесь уважения, страха и какой-то новой надежды. «Акио Дона», — начал он, — «мы не знаем, как выразить нашу благодарность. Вы сделали то, на что мы не решались или не имели сил. Вы не только выполнили нашу просьбу по клану Тафу, но и, похоже, освободили нашего Мизукаге. Это меняет все. Благодарность», — я едва заметно усмехнулся. «Они все еще не понимают. Я сделал это не для них. Я сделал это для себя. Ради силы, ради хаоса, ради выполнения своих собственных целей. Но их благодарность, их нынешнее положение – все это можно использовать в своих интересах. Я просто сделал то, что должен был, Теруми-сан», – мой голос был спокоен. Клан Тафу был угрозой для стабильности деревни, а Мизукаге он был жертвой, как и все мы. Теперь, когда он свободен от чужого влияния, возможно, у Киригакури действительно появится шанс на перемены. Я намеренно сделал акцент на последних словах, давая им понять, что я готов к диалогу. К диалогу на моих условиях, разумеется. Митеруми подошла ко мне ближе, ее зеленые глаза внимательно изучали меня. В них уже не было прежнего страха, скорее, смесь восхищения, любопытства и какой-то необъяснимой тяги. «Он – чудовище», – думала она, глядя на меня, на кровь, покрывавшую мою одежду, на самиходу, все еще источавшую ауру смерти. «Но он – наше чудовище. По крайней мере, пока. И он изменил все. Возможно, именно он и есть тот самый свежий ветер, тот самый тайфун, который так нужен был туману, чтобы смести всю эту грязь и гниль. Пусть даже этот ветер несет с собой кровь и смерть». «Акио Дона», — ее голос был на удивление твердым и уверенным. «Что вы намерены делать дальше?» «Хороший вопрос. Что я намерен делать дальше?» «Ситуация в Киригакури кардинально изменилась. Ягура, идеальный Джинчурики и Мизукаге, освобожден от контроля Обито Учихи, человека в маске, который дергал за ниточки не только в этой деревне, но и, как я знал из канона, собирался ввергнуть в хаос весь мир. Обито исчез, используя свое камуи, оставив после себя лишь намек на будущую встречу и, несомненно, на предложение присоединиться к Акацуки. Обито, — подумал я, и холод пробежал по моей спине, несмотря на адреналин, все еще бурливший в крови. Это был не страх, а скорее трезвая оценка угрозы. Его способность так долго и так искусно управлять идеальным Джинчурики с помощью своего шарингана и, возможно, клеток Хаширамы – это уровень силы, выходящий за рамки понимания большинства шиноби. Он сказал, что мы еще встретимся, и я знаю, что это значит. Он не оставит в покое того, кто обладает такой силой, как я, и кто к тому же знает о нем. Я должен стать сильнее, гораздо сильнее, потому что противостоять ему и его будущей организации – это не то же самое, что резать обезумевших от страха торговцев или даже сражаться с измотанным, пусть и контролируемым им, Каге. Делать? Я медленно повернулся к Мей. На моем лице появилась хищная усмешка, в которой не было и тени веселья. Я не собирался раскрывать ей все свои знания о будущем или о личности человека в маске. Это была моя информация, мое преимущество. То же, что и всегда, Мей Дона. Становиться сильнее. Тот человек в маске, который стоял за Ягурой, он невероятно могущественен. Вы все видели лишь малую часть его истинных возможностей. Способность так долго контролировать Мизукаге, идеального Джинчурики, это говорит о силе, с которой придется считаться всему миру шиноби. И он все еще где-то там, плетет свои интриги. А значит, настоящая угроза для Киригакури, да и для всех нас, не миновала. Она лишь изменила свою форму. Я обвел взглядом разрушенный зал, лидеров повстанцев, их лица, полные смешанных чувств, надежды, страха, растерянности. А пока, я пожал плечами, в этой деревне, похоже, намечается много интересного. Хаос – это всегда плодородная почва для роста, и я не собираюсь оставаться в стороне, когда вокруг столько возможностей для оттачивания своих навыков и для получения новых ресурсов. Повстанцам потребуется сильный союзник, не так ли? А лоялистам Егуры – новый объект для ненависти. Туман над Киригакури все еще был густ, но в нем, кажется, действительно появились первые, едва заметные проблески рассвета. Или это просто отблески новых пожаров, которые еще не успели погаснуть? Время покажет, а я буду готов ко всему. Глава 105. Новый туман. За окном все так же висел плотный, промозглый туман, но что-то неуловимо изменилось в самой атмосфере Киригакури. Прошло 3 дня с той кровавой ночи в особняке клана Тафу, 3 дня с тех пор, как Егура Каратачи, 4-й Мизукаге, был освобожден от чужого контроля. 3 дня, за которые деревня, казалось, затаила дыхание, ожидая, что же будет дальше. Я сидел в своей комнате, разбирая и систематизируя свитки Шинна и копии техник Гиндзюцу, которые я ранее получил. Информация, которую я добыл, была бесценна, но требовала времени для осмысления и практики. Новости из внешнего мира доходили до меня обрывками, через слухи, которые мать приносила с рынка, или из тех разговоров шиноби, что я мог подслушать на улицах, оставаясь незамеченным. Егура, как говорили, провел эти 3 дня в госпитале. Физические раны, нанесенные мной, были серьезны, но не смертельны, особенно для Джинчурики. Гораздо страшнее был удар по его разуму. Прийти в себя после многих лет марионеточного существования, осознать все то, что он творил чужой волей, это могло сломить кого угодно. По слухам, первые 2 дня он вообще не приходил в сознание, а когда очнулся, то замкнулся в себе, ни с кем не разговаривая, его взгляд был пуст. Лишь на 3-й день он отдал свой первый приказ о передаче временного управления деревней совету, во главе которого встал Теруми Генрю, глава клана Теруми. Это был мудрый ход, или же ход, продиктованный кем-то еще, кто теперь пытался направить ситуацию в нужное ему русло. Слухи они распространялись по деревне, как лесной пожар, несмотря на все попытки Анбу их пресечь. О том, что Мизукаге был под контролем, о том, что вся его тирания, весь кровавый туман, это дело рук какого-то таинственного кукловода. Жители Ишиноби шептались на углах, в темных переулках, в тавернах. Их реакция была смешанной. Многие, особенно те, кто потерял близких в годы правления Егуры, продолжали проклинать его, не веря или не желая верить в то, что он был всего лишь марионеткой. Как такой сильный шиноби, идеальный джинчурики треххвостого, мог оказаться под чьим-то контролем? Шептали они, это невозможно. Он сам виноват во всех наших бедах. Другие, более молодые или более отчаявшиеся, видели в этом проблеск надежды. Надежды на то, что кошмар кровавого тумана наконец-то закончится, что деревня сможет вздохнуть свободно. Они с опаской, но и с каким-то новым любопытством смотрели на символы клана Теруми и других повстанческих кланов, которые теперь все чаще появлялись на улицах. Неужели это правда? Думал молодой Чуунин, патрулировавший улицы. Его старший брат погиб во время одной из чисток Егуры. Неужели все это время нами правил не Мизукаге, а кто-то другой? И если это так, есть ли у нас шанс на нормальную жизнь, или это просто смена одних кукловодов на других? Анбу, верные старому режиму, или просто боявшиеся перемен, пытались блокировать распространение этих слухов, арестовывали тех, кто говорил слишком громко. Но это было все равно, что пытаться удержать воду в решете. Информация уже просочилась. И даже если другие великие деревни еще не знали всех деталей, их шпионы, которых, я был уверен, в Киригакури хватало, уже наверняка отправили своим хозяевам тревожные донесения о нестабильности в стране воды. Это было неизбежно. И, конечно же, слухи обо мне. Они расползлись по деревне, как ядовитый плющ, обрастая все новыми, все более невероятными подробностями о том, как я в одиночку уничтожил всю верхушку могущественного клана Тафу, о том, как я сражался с самим Мизукаге в покрове Биджу и остановил его, освободив от чужого контроля. Некоторые, особенно из числа тех, кто тайно симпатизировал повстанцам или просто ненавидел клан Тафу, называли меня героем тумана, карой небесной для предателей. Но даже в их голосах слышался страх. Большинство просто боялись меня. Моя репутация безжалостного убийцы, демона с Самиходой, лишь укрепилась. Они видели во мне не героя, а чудовище, порождение кровавого тумана, такое же страшное и непредсказуемое, как и сам Егора в его худшие дни, и этот страх он мне нравился, он был полезен. «Пусть боятся», — думал я, идя по улицам и чувствуя на себе их испуганные, украдкой брошенные взгляды. «Страх — это уважение, страх — это власть. Пока они боятся, они не посмеют встать у меня на пути». Тем временем, клан Теруми и их союзники не теряли времени даром. Под руководством мудрого Генрю и энергичной Мей, они начали постепенно наводить порядок в деревне, усилили охрану границы периметра самой Киригакури, опасаясь как внешнего вмешательства, так и попыток старых лоялистов Егуры вернуть себе власть, отменили самые одиозные приказы и репрессии времен контролируемого Мизукаге. На улицах стало чуть спокойнее, хотя напряжение все еще висело в воздухе. Люди начали выходить из своих домов, их лица все еще были полны страха и недоверия, но в их глазах уже можно было различить слабую искру надежды. Они пытаются построить новый мир на руинах старого. С холодной усмешкой наблюдал я за их деятельностью. Наивные идеалисты. Они не понимают, что туман никогда не изменится. Он всегда будет местом тьмы, крови и интриг, потому что такова его природа. И моя тоже. После 3 дней почти непрерывного анализа ситуации и восстановления собственных сил, я решил, что заслужил небольшой отдых от кровавых дел. Ну, или, по крайней мере, смену деятельности. Бой с Егурой и Сабу, несмотря на все мои новые техники и силу самиходы, показал мне, что я все еще уязвим, что есть противники, способные бросить мне серьезный вызов. Я одолел Егуру, да, размышлял я, сидя в своей комнате и перебирая свитки. Но это не была чистая победа. Он был под контролем, его разум был затуманен. Он не использовал всю мощь Треххвостого, не показал всей своей хитрости и тактического гения, которыми, по слухам, обладал до того, как попал под влияние Обито этот кукловод. Обито его сила выходит за рамки моего понимания. Пока, чтобы противостоять таким врагам, мне нужно стать еще сильнее, гораздо сильнее. Мой взгляд упал на свиток с техниками Рантона, полученный от АО. Я лишь бегло ознакомился с ним перед бойней в доме Тафу. Теперь пришло время изучить его более подробно. Техники Рантона из Кумагакури. Я развернул свиток. Грозовое копье пронзателя облаков, электрический туманный покров, цепи черного грома. Всего 3 техники, но каждая из них выглядит многообещающе. Они требуют иного подхода, чем мои интуитивные техники. Больше контроля, больше точности. Но их потенциал он огромен. Особенно в сочетании с моей уплотненной чакрой и знаниями Шинна. Я решил начать с электрического туманного покрова. Эта техника казалась мне наиболее полезной в условиях Киригакури и для моего стиля боя, основанного на скрытности и внезапных атаках. Я закрыл глаза и начал концентрировать чакру, пытаясь мысленно воспроизвести потоки энергии, описанные в свитке. Предстояли долгие часы тренировок, проб и ошибок, но я был готов, жажда силы, жажда новых знаний горела во мне неугасимым огнем, и я знал, что не остановлюсь, пока не достигну своей цели, какой бы она ни была. Глава 106. Трудности туманного покрова. Киригакури но Сата. Несколько дней после освобождения Егуры и уничтожения клана Тафу. Прошло несколько дней с той кровавой ночи в особняке клана Тафу. Деревня гудела, как растревоженный улей. Слухи один невероятнее другого, расползались по туманным улицам, передаваясь испуганным шепотом из уст в уста. Говорили о падении могущественного клана Тафу, о том, что Мизукаге Егура был под чьим-то дьявольским контролем, и о таинственном молодом мечнике, который якобы в одиночку остановил безумие Каге и покарал предателей. Мое имя, Акио, теперь произносили со смесью ужаса, благоговения и какой-то болезненной надежды. Для одних я стал героем, избавителем от тирании, для других, еще более страшным монстром, чем сам Егура. Мне было все равно, я позволил себе несколько дней относительного отдыха, хотя отдыхом это можно было назвать с большой натяжкой. Большую часть времени я проводил в своем уединенном убежище на окраине деревни, медитируя, восстанавливая чакру после боя с Егурой и анализируя полученные от АО свитки с техниками Рантона из Кумагакури. Мои раны, благодаря основам Кайбайшоку но Дзюцу Шинна и вечно голодной Самиходе, заживали с невероятной скоростью, но тело все еще помнило адскую боль от кораллов и Сабу и мощь его техник. Егура был силен, даже будучи марионеткой, размышлял я, рассматривая свиток с описанием Рантон, электрический туманный покров, а тот, кто стоял за ним, Обито его сила неизмеримо выше. Мне нужно стать сильнее, гораздо сильнее. Эти техники, они должны мне в этом помочь. Иногда я выбирался в деревню не для того, чтобы наслаждаться своей новообретенной геройской славой, это было смешно, а просто чтобы понаблюдать, собрать информацию, почувствовать настроение. Киригакури медленно приходила в себя после потрясений. Повстанческий совет во главе с Терумигенрю пытался навести порядок, но это было непросто. Лоялисты Ягуры, лишившись своего лидера, который, по слухам, все еще находился в госпитале в тяжелом состоянии, его разум был сломлен, затаились, но не были сломлены окончательно. Напряжение витало в воздухе. Во время одной из таких прогулок я столкнулся с Рюгой Кабурой. Мой бывший наставник выглядел постаревшим и очень усталым. Акио, он кивнул мне, его взгляд был внимательным и немного печальным. Я слышал о том, что произошло в особняке Тафу и о Мизукаге. Ты действительно это сделал? Я сделал то, что должен был, Рюга-сенси, ровно ответил я. Клан Тафу был угрозой, а Ягура он был не в себе. Рюга долго смотрел на меня, затем тяжело вздохнул. Он изменился, с горечью подумал старый мечник. Этот мальчишка, которого я когда-то учил основам киндзюцу, в нем не осталось ничего от того ребенка. Только холод, сталь и какая-то пугающая, нечеловеческая сила. Он спас деревню, возможно, но какой ценой? И не станет ли он сам еще большей угрозой, чем Ягура? Многие в деревне считают тебя героем, Акио, наконец сказал он. Говорят, ты освободил нас от тирании. Меня не интересует, что говорят другие, сенси, я пожал плечами. Я просто делаю то, что считаю нужным. И что же ты считаешь нужным сейчас? В его голосе прозвучала нотка беспокойства. Становиться сильнее, просто ответил я. В этом мире только сила имеет значение. Рюга ничего не ответил, лишь покачал головой и медленно пошел прочь. Его сгорбленная фигура быстро растворилась в тумане. Дома меня ждала мать. Она была другой. В ее глазах, обычно полных страха и тревоги, теперь светилась какая-то новая, почти благоговейная надежда. Слухи о моем геройстве дошли и до нее. Акио, сынок. Она бросилась ко мне, когда я вошел, ее руки дрожали, но на этот раз не от страха, а от волнения. Это правда. То, что говорят на рынке, что ты спас нас всех. Ты остановил Мизукаге саму. Она смотрела на меня так, будто я был каким-то божеством, сошедшим с небес. Это было неприятно и немного смешно. Она верит в эту чушь, подумал я, с трудом сдерживая усмешку. Верит, что ее сын – герой. Какая ирония. Если бы она только знала правду о моих экспериментах, о моих истинных целях, о той тьме, что живет во мне. Это были просто слухи, мама, сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. Я просто выполнял свой долг шиноби тумана. Деревня была в опасности, и я помог ее защитить. Ничего особенного, ничего особенного. Она всплеснула руками. Акио, все говорят, что ты наш спаситель, что ты не побоялся бросить вызов самому Мизукаге, что ты вернул нам надежду. Я так горжусь тобой, сынок. Я всегда знала, что ты особенный. Твой отец, он бы тоже тобой гордился. Слезы текли по ее щекам, но это были слезы радости и гордости. Она так отчаянно хочет верить во что-то хорошее, подумал я, чувствуя какую-то странную, почти забытую боль в груди. Это было непривычно и неприятно. Пусть верит. Ее иллюзии – это единственное, что у нее осталось в этом проклятом мире. «Все будет хорошо, мама», – сказал я, неуклюже похлопав ее по плечу. «Я всегда буду защищать тебя и нашу деревню». Ложь, наглая, циничная ложь. Но она улыбнулась сквозь слезы, и на мгновение мне показалось, что она действительно счастлива. Вернувшись в свое убежище, я снова развернул свиток с техниками Рантона. Электрический туманный покров. Я решил начать именно с него. Эта техника казалась мне наиболее практичной и полезной в условиях Киригакури. Теоретическая часть была сложной, но понятной. Создание плотного тумана, насыщенного микроскопическими разрядами молнии, контроль над двумя стихиями одновременно, поддержание их баланса, формирование стабильной защитной сферы. Это требовало ювелирной точности и огромной концентрации. Мои первые попытки были далеки от совершенства. Я выходил на небольшую поляну, скрытую в глубине болот, и начинал тренировку. Сначала я пытался просто создать плотный туман, используя свою чакру воды. Это получалось легко. Туман окутывал меня, скрывая от посторонних глаз. Но затем нужно было насытить его молнией. И вот здесь начинались проблемы. Первый раз, когда я попытался влить в туман чакру Райтона, Произошел неконтролируемый выброс энергии. Туман мгновенно рассеялся, а меня самого ударило мощным электрическим разрядом. Боль была такой, будто меня проткнули тысячи раскаленных игл. Я рухнул на землю, мое тело билось в конвульсиях, изо рта пахло паленым. «Ошибка», — прохрипел я, приходя в себя через несколько минут. Мои волосы стояли дыбом, одежда дымилась. «Слишком много, Райтона, слишком резко». Вторая попытка была более осторожной. Я медленно, по капле, начал вливать чакру молнии в созданный мной туман. Туман заискрился, в нем появились первые, слабые электрические разряды. Но он был нестабилен. Он то сжимался, то расширялся, молнии били хаотично, иногда попадая и по мне. А через несколько секунд он просто рассеялся, оставив после себя лишь запах озона и мое разочарование. Нестабильно, я стиснул зубы. Не могу удержать баланс. Вода и молнии, они не хотят сливаться так, как нужно для этой техники. Они конфликтуют. Дни и ночи я бился над этой техникой. Неудачи следовали одна за другой. Я получал ожоги, меня било током. Я падал от истощения чакры. Мое тело было покрыто синяками и ссадинами. Но я не сдавался. Каждая ошибка была уроком. Каждая боль – напоминанием о том, что я еще не достиг своей цели. Эта техника, она сложнее, чем я думал, размышлял я, сидя у костра и анализируя свои провалы. Она требует не просто слияния двух стихий, как в моих копиях Черного Дракона. Она требует поддержания этого слияния в динамике, в постоянном движении, в нестабильной среде тумана. Это как пытаться удержать в руках живую, бьющуюся молнию, заключенную в водяную сферу. Нужно найти идеальный баланс, идеальный контроль. Я снова и снова возвращался к свитку, перечитывая каждую строку, каждую диаграмму. Я медитировал, пытаясь почувствовать потоки своей чакры, понять, как они взаимодействуют. И постепенно, очень медленно, я начал нащупывать верный путь. Это было похоже на танец. Танец двух противоположных стихий, которые не хотели подчиняться, но которые я должен был заставить работать вместе. Моя воля против их природы. И я знал, что моя воля окажется сильнее, рано или поздно. Глава 107. Первое применение. Болото на окраине Киригакури. Продолжение тренировок Экио. Недели упорных, изнурительных тренировок начали приносить свои плоды. Я все еще не мог назвать себя мастером Рантон. Электрический туманный покров, но прогресс был очевиден. После бесчисленных неудач, ожогов и ударов током, я наконец начал чувствовать тот тонкий баланс, который был необходим для этой техники. Я научился не просто смешивать воду и молнию, а сплетать их в единую, динамичную структуру, где туман служил проводником и одновременно изолятором для тысяч контролируемых микроразрядов. Теперь я мог создавать вокруг себя плотную, почти непроницаемую завесу из клубящегося тумана, который искрился и потрескивал от скрытой в нем электрической энергии. Этот покров уже не рассеивался через несколько секунд, а мог держаться достаточно долго, пока я поддерживал его своей чакрой, и молнии внутри него больше не били хаотично. Я научился направлять их, создавать зоны повышенной или пониженной электрической активности, и даже выпускать короткие, парализующие разряды в тех, кто пытался бы прорваться сквозь туман. «Все еще не идеально», — думал я, стоя посреди такой рукотворной грозовой тучи на своей тренировочной поляне в болотах. Я чувствовал, как по коже пробегают мурашки от статического электричества, как волосы на руках встают дыбом. Требует слишком много концентрации для поддержания, и радиус действия пока невелик, но это уже оружие. Оружие, которое может скрыть меня, дезориентировать врага и нанести ему урон одновременно. Я решил провести полевые испытания. Моими добровольцами стали крупные болотные кабаны, злобные, клыкастые твари, которые иногда забредали на мой полигон. Обычно я убивал их одним ударом самихода или техникой Рантона, но сегодня они должны были послужить иной цели. Когда очередной такой кабан, привлеченный запахом моей чакры, или просто почуявший чужака на своей территории, с яростным хрюканьем бросился на меня, я активировал электрический туманный покров. Кабан на полной скорости врезался в туманную завесу и тут же взвизгнул от боли, его щетина задымилась от электрических разрядов. Он попытался прорваться дальше, но каждый его шаг сопровождался новыми ударами тока. Его движения стали хаотичными, он метался из стороны в сторону, ничего не видя в плотном тумане, его хрюканье сменилось испуганным визгом. Через несколько мгновений он рухнул на землю, его тело билось в конвульсиях. Он был не мертв, но полностью парализован и дезориентирован. Эффективно, с удовлетворением отметил я, развеивая покров. Очень эффективно, особенно против тех, кто полагается на грубую силу и не обладает сенсорными способностями высокого уровня. Я подошел к кабану и одним ударом куная прекратил его мучения. Сегодня у меня на ужин будет свежее мясо. Госпиталь Киригакури. Тем временем, Ягура Каратыч медленно приходил в себя. Прошла уже почти неделя с той кровавой ночи в особняке клана Тафу. Физические раны, нанесенные ему Акио, затягивались благодаря силе Исабу и стараниям лучших ирьонинов деревни, которых теперь возглавлял Теруми Генрю, взявший на себя временное управление после того, как Ягура отдал соответствующий приказ. Но раны душевные они были гораздо глубже, они кровоточили, не переставая. Он лежал на больничной койке, глядя в серый, обшарпанный потолок невидящими глазами. Воспоминания о годах, проведенных под контролем того человека в маске, обрушивались на него беспощадной лавиной, принося с собой невыносимую боль, всепоглощающий стыд и бессильную, душащую ярость. Все это время, все эти годы я был куклой, его губы беззвучно шептали эти слова, каждая из которых отзывалась в нем новым приступом муки. Безвольной марионеткой в руках этого чудовища. Я убивал, я отдавал приказы, обрекавшие на смерть сотни, тысячи моих шиноби, моих сограждан. Я превратил свою собственную деревню, мой дом, в кровавый ад, и я даже не осознавал этого. Я считал это своей волей, своими решениями. Перед его мысленным взором проносились картины. Экзамены на Чоунина, превращенные в бойню, где дети убивали детей. Охота против носителей кепки Гинкай, уничтожение целых семей, таких как клан Юки, чья единственная вина была в их уникальной силе. Бессмысленные, жестокие чистки в рядах шиноби, казни по малейшему подозрению в нелояльности. Атмосфера тотального страха и недоверия, отравившая каждый уголок Киригакури. Кровь, столько крови на моих руках. Он с отвращением посмотрел на свои ладони, которые, казалось, до сих пор были липкими от нее. Кровь невинных, кровь тех, кто мне доверял, кровь тех, кого я должен был защищать как Мизукаге. Я стал чудовищем, презираемым и ненавидимым всеми. И все это, по его воле. По воле этой тени в спиральной маске. Он вспоминал его тихий, вкрадчивый голос, его пугающий шаринган, его едва заметные кивки, которые становились для Ягуры непререкаемыми приказами. Он вспоминал ощущение чужой воли, полностью подчинившей его собственную, превратившей его, четвертого Мизукаге, идеального джинчурики, в послушного пса. Этот человек, он играл мной, как куклой. Зубы Ягуры скрипнули от бессильной ярости. Он наслаждался моей властью, моей силой, моей жестокостью, которую сам же и взрастил во мне. А я был слеп, абсолютно слеп. Он вспоминал Якио, того мальчишку-демона с Самиходой. Его холодные, безжалостные глаза, его невероятную силу, которая почти убила его, но которая, как это ни парадоксально, и освободила его. Это Такио. Мысли Ягуры были полны смятения. Он чудовище, порождение кровавого тумана, который я сам же и создал под влиянием того в маске. Он почти убил меня, но его атака, она как будто разорвала эти проклятые нити, она вырвала меня из этого кошмара. Я должен ненавидеть его, но он не мог. Ненависть была, но она была направлена не на Акио, а на того, кто стоял за всем этим, на того, кто украл у него его жизнь, его волю, его душу.